1982 год. 16 января в США на стационарную орбиту в точку стояния 83 градуса западной долготы осуществлен запуск ИСЗ «Сатком-4». Это второй ИСЗ второго поколения национальной коммерческой ССС фирмы РКА. Третий ИСЗ этой ССС планируется запустить в ноябре 1982 года. 5 февраля в СССР осуществлен запуск очередного, 8-го ИСЗ телевизионного вещания «Экран». Выводимые на стационарную орбиту в точку стояния 99 градусов восточной долготы, международный регистрационный индекс «Стационар-Т». Эти ИСЗ используются для передачи телевизионных программ в районы Приуралья и Сибири на абонентские приемные устройства упрощенного типа в труднодоступных и малонаселенных районах нашей страны. 26 февраля в СССР выведен на орбиту очередной 54-й ИСЗ «Молния-1». 26 февраля в США осуществлен запуск на стационарную орбиту в точку стояния 99 градусов западной долготы ИСЗ «УСТАР-4». Этот ИСЗ второго поколения национальной коммерческой ССС фирмы Western Union вместе с ИСЗ «УСТАР-5», запуск которого запланирован на сентябрь 1982 года, должны заменить ИСЗ первого поколения УСТАР-1 и 2. ИСЗ УСТАР второго поколения разработаны по совместному проекту развертывания спутниковой системы слежения и ретрансляции данных ТДРСС. 1 марта спускаемый аппарат Венеры-13 осуществил мягкую посадку на поверхность планеты Венера в равнинной местности к востоку от области Феба. Спуск длился около часа, а работа аппаратуры на поверхности 2 часа 7 минут. Получены четкие панорамы ландшафта в местах посадки в черно-белом и цветном изображениях. Проведены бурение поверхностного слоя и забор грунта в герметический отсек с целью анализа его химического состава. При этом проведен сброс температуры отобранных проб с 457 до 20-30 градусов Цельсия, а давление с 89 до 0,1-0,2 атмосфер. Во время спуска осуществлялись исследования атмосферы планеты. 5 марта осуществлена мягкая посадка спускаемого аппарата АМС Венера-14 на поверхность планеты Венера, восточнее области Феба, в 1000 км от места посадки СА Венеры-13. Работа аппаратуры на поверхности продолжалась около 1 часа. Проведены исследования, аналогичные выполненным с помощью СА Венеры-13. В настоящее время продолжается программа исследований с помощью обеих АМС, выполняющих полет по гелиоцентрической орбите. О предварительных результатах работы приборов СА Венеры-13 и 14 будет рассказано в ближайшем сборнике «Современные достижения космонавтики». 5 марта в США на стационарную орбиту в точку стояния 173 градуса восточной долготы запущен 4-й ИСЗ типа Intelsat-5 глобальной коммерческой ССС международного консорциума ИТСО. Запуск следующего 5-го ИСЗ типа Intelsat-5 запланирован на май 1982 года. На декабрь 1983 года намечен запуск первого ИСЗ типа Intelsat-5A следующего поколения этой ССС. 15 марта в СССР запущен 5-й ИСЗ связи «Горизонт», который является модификацией подобного типа ИСЗ. Выведенный на стационарную орбиту в точку стояния 53 градуса восточной долготы, этот ИСЗ, помимо использования для передач телевизионных программ на сеть станций «Орбита», «Интерспутник» и «Москва», имеет дополнительные ретрансляторы получившая международные регистрационные индексы «Луч» и «Волна», с помощью которых обеспечивается спутниковая связь с морскими судами и самолетами. 24 марта в СССР запущен очередной, 18-й ИСЗ связи «Молния-3». 25 марта выведен на орбиту очередной, 8-й советский метеорологический ИСЗ «Метеор-2». На его борту установлена космическая аппаратура для получения глобальных изображений облачности и подстилающей поверхности в видимом и инфракрасном диапазонах, а также радиотелеметрическая аппаратура. Последняя может работать как в режиме запоминания, так и в режиме непосредственной передачи информации в Государственный научно-исследовательский центр изучения природных ресурсов и Гидрометцентр СССР. 10 апреля в США запущен на стационарную орбиту в точку стояния 74 градуса восточной долготы индийский ИСЗ INSAT-1A, разработанный и изготовленный американской фирмой Ford. С помощью этого многоцелевого ИСЗ осуществляются дальняя связь, прямое телевизионное вещание на коллективные приемники, а также сбор и передача метеорологических данных. С выводом этого ИСЗ на орбиту введена в строй первая ССС Индии. Запуск второго ИСЗ для данной ССС запланирован на 1983 год.